Глава сороковая. Антон. «Я привезла вам ужин. Ликуйте, голодная смерть вам не грозит», — радостно сообщает сестра вместо «здравствуйте», как только вваливается в Ирину квартиру. «А неотложка уже дежурит у подъезда?» — откликаюсь я траурно. «Мучача, ты так отчаялась ждать, когда я скончаюсь естественным способом, что решила меня все-таки отравить, чтобы получить мое наследство?» «Ой, ну не начинай, Антош!» Вика машет на меня ладонью. «Ужин вам прислал Андреас. Просил тебе передать, что из-за тебя не меняет сезонное меню, чтобы ты попробовал его новую пасту, а ты все никак не приедешь». «Вика, это почти неприлично передавать мне привет от твоего любовника. Ты сама-то не ревнуешь?» Фыркаю я, кашусь на Иру и любуюсь бесценным выражением ее лица. «Ну, я предупреждал. Мы такие долбоебы». Это на самом деле слабо сказано. «Андреас — шеф-повар в Викином ресторане», — поясняю я, протягиваю Ире руку, а после притягиваю свою госпожу к себе. «Итак, это Вика, моя младшенькая мучача, а это Ира, моя девушка. И главный бухгалтер мой же». «Бывший главный бухгалтер», — педантично замечает Ира. Вика приподнимает бровь, смотрит на меня, я развожу руками и подмигиваю сестре, пользуясь тем, что Ира этого не видит. «Это пока, бывший. Я же еще не сдался, и не все свои планы по коварному возвращению Ирины в нашу фирму использовал». Сестра, понимающе улыбается, всем своим видом демонстрируя: «Да, мы девочки такие, бегайте за нами, уговаривайте», а потом с интересом оглядывается по сторонам. «У тебя хороший вкус, Ира!» Невозмутимо и с лету, переходя на «ты», замечает Вика. «Впрочем, она у меня девочка открытая, долго кокетничать и принюхиваться не будет. Тем более я в первый раз знакомлю ее хоть с кем-то из своей личной жизни. Для нее это событие. Есть ощущение, что Викуля бы обрадовалась, даже если бы я решил жениться на своей домработнице. По принципу, ну, хоть на ком-то». Согласно твердому убеждению Виктории Верещагиной, иметь неженатого старшего брата – это ужасно неприлично. Ну, по крайней мере, ей приходится выдерживать расспросы про меня от своих неженатых подружек и отговаривать их со мной встречаться. Уж моя-то сестра знает, что я не тот фрукт, который стоит рекомендовать хорошим подругам, плохим разве что, заклятым. Хотя, на мой личный вкус, тут проще было бы встретиться с парочкой, глядишь бы, и оставили бы они мою мучача в покое. Хотя нет, девочки могли же и впечатлиться, и стать еще назойливей. Все-таки конченной сволочью быть иногда вредно. Многие находят это очень интересным. Впрочем, сейчас уже поздно. На мне можно ставить клеймо и списывать меня со склада очень интересных холостяков. Я по уши в той невозможной женщине, которая сейчас с невозмутимым видом рассказывает Вике о каком-то своем светильнике, который привезла с блошиного рынка в Праге. А сестрица моя слушает, открыв рот. «Ты ресторатор, Вика?» — спрашивает Ира, когда тема светильника и дизайна в принципе исчерпывается. «Ну, немного», — мучача бросает косой взгляд. «Меня, можно сказать, некогда заставили этим заниматься. Подарил мне кое-кто ресторан и сказал: танцуй как хочешь, но чтоб к концу года начала отбивать вложенные деньги». Можно подумать, никто не ныл мне 3 года кряду, как ее задолбало администрировать чужие рестораны и как она хочет свой. Фыркаю я. «И не скромничай, ты же отбиваешь». «Случается такое». Вика делает такое удивленное лицо, будто это от нее совершенно не зависит. «Да-да, не она каждый сезон ездит по всяким выставкам кухонной техники, а не по модным распродажам. Не она объехала половину Италии в гастрономических турах, а после 3 месяца торчала в Неаполе, уламывая заносчивого Андреаса Мальдини переехать в Россию. И ведь смогла же, хотя позже Андреас сам удивлялся, что согласился». Я уже не говорю, что Вика за первый год в большом бизнесе не то похудела, не то высохла, но за 2 последующих года она уже сама открыла 2 дополнительных точки, разыскав себе спонсоров. Наш с ней успех был сделан только нашими руками, больше ничьими. Ужин проходит настолько хорошо, что мне даже не верится. Отличный кофе, сваренный Ирой, отличная еда, приготовленная шефом Вики лично, ну и наш с Викой незатыкающийся тандем, который скрасит досуг даже самому лютому интроверту. Впрочем, Ира умеет заставлять меня затыкаться. Пара слов ее негромким тоном, и у меня будто что-то щелкает внутри. У Иры с Викой внезапно находится парочка общих знакомых, и, судя по тонкой, едва заметной улыбке на губах Иры, мне лучше не спрашивать, откуда она их знает. А то список моих врагов придется срочно пересматривать и расширять. «Слушай, ты же говорила Андреасу, что путь к моему сердцу лежит не через желудок». Угораю я во время ужина. Андреас постарался. И с пастой, и с пастьерой, которую он один-единственный сейчас в Москве, делает так, как делают на юге Италии. «Говорила, но он не отчаивается», — ухмыляется Вика. Она ведет себя непринужденно и открыто, но даже Ира, наблюдающая ее в первый раз, в какой-то момент начинает хмуриться и вглядываться в лицо Вики пристальнее, будто пытаясь разглядеть там что-то, что моя сестра скрывает. А она скрывает. Это становится очевиднее с каждой минутой, когда в жестах Вики проскальзывает все большее напряженное ожидание. В какой-то момент я просто замечаю, что в отличие от меня, смакующего пастьеру пополам с кофе, Вика сидит напротив пустой тарелки и выжидающе постукивает пальцами под предплечью, поглядывая на меня. «Пойдем, поговорим, мучача!» Вздыхаю я уже после ужина, и Вика с готовностью вскакивает на ноги, забирая свой бирюзовый жакет с дивана в гостиной. «Я скоро», — обещаю я, оборачиваясь к Ире, больше для себя, чем для нее. Она-то никаких обещаний не требует, но сейчас мягко улыбается и кивает. «Было очень приятно познакомиться, Вика», — произносит моя госпожа на прощание. «Это очень взаимно». Сестрица и Ира обмениваются вежливыми улыбками, и никто никого не убил. А мне казалось, что без этого не обойдется. Мы выходим на улицу, и там останавливаемся у стильного белого ягуара Вики. «Необычная она у тебя», — задумчиво произносит Вика, поглядывая на дверь подъезда. «Вроде такая милая, но чувствуется двойное дно». «Она охуенная», — поправляю я и уже серьезно смотрю на сестру. «А теперь рассказывай, мучача, что у тебя случилось. В конце концов, мы здесь собрались не только для знакомства моей сестры и моей госпожи. У Вики имеются проблемы. Вот только какого рода проблемы?» Вика молчит, скрестив руки на груди, смотрит в окно на лестничной клетке. «Вик, я не телепат», — поторапливаю я, будто сам себя поторапливаю побыстрее вернуться к Ире. «Позавчера ночью в моей точке на Смоленской был поджог». Вика ежится, будто от холода, и смотрит куда-то в сторону. «Охуенные новости, ничего не скажешь». «И почему я узнаю об этом только сегодня?» Вика смотрит на меня, и на ее лице проступает та тотальная усталость, которую легко заметить на лицах людей, внезапно отхвативших слишком большой кусок неприятностей. «Ты не представляешь, что за трэш у меня творится последние 50 часов!» — хрипло откликается сестра. «Полиция, пожарники, страховая. Я огребла штраф за просроченные огнетушители и 3 гастарбайтеров на кухне, будто мне и так веселья не хватает. Я давала показания столько раз, что уже сама заебалась пересказывать, сколько народу было в ресторане на момент поджога и почему не работали камеры. Хотя мне вот лично тоже интересно знать, какого хрена они не работали и в какую жопу потерялся мой сисадмин, который следит за системой видеонаблюдения. Ущерба много?» Практично уточняю я, потому что да, это практически основное. «Не очень», — Вика морщится. «У меня вовремя сработала система пожаротушения. Ремонт займет 3 недели, но...» «Но...» — я поднимаю бровь. «Мне угрожали после», — тихо откликается сестра. «Обещают, что повторят заход. Но в этот раз я малым ущербом не отделаюсь. Требуют отступные». «А полиция?» «Если честно, в эффективность этих ребят я верю не очень, но вдруг...» «Они пока разводят руками, типа ищем...» Вика кривится, будто отражая и мои сомнения по поводу эффективности этих ребят. «Но у меня ощущение, что меня пытаются выдаить какие-то бандиты, которые с полицией на короткой ноге. Ума не приложу, кому я перешла дорогу. Траванула кого-нибудь из местных авторитетов? Да не было вроде таких скандалов в последнее время...» Вика качает головой. «Я бы запомнила. Ты же знаешь, как в этом бизнесе паршиво портить репутацию предприятия. Один раз траванешь кого-то, будешь 1/2 года отмываться от 1 негативного отзыва». «Я могу попробовать поискать по своим связям», — негромко предлагаю я. «Есть у меня знакомые среди завязавших авторитетов. Ну, как завязавших? Сделавших себе условно честное имя, имеющие чистый бизнес, но все равно нет-нет, но проворачивающих какие-то темные делишки. Типа той же контрабанды черной икры. Детский сад, по криминальным меркам, но и законным это все не пахло даже издалека». «Вообще, мне уже предложили помощь», — спохватывается Вика. «Один мой клиент со связями. Он часто ходил ко мне в последний месяц. Ему нравился ресторан именно на Смоленской. Только...» «Только что?» — терпеливо уточняю я. Вика будто мнется, не решаясь мне сказать, и что-то стискивает в кармане своего бирюзового пиджачка. «Он просил, чтобы именно ты ему перезвонил», — вздыхает Вика. «Типа не женское это дело обсуждать детали криминальных разборок. И если у меня есть брат, то пусть он, мол, этим и занимается. Ты можешь позвонить? Если что, я сама его помощь проспонсирую. Только обсудите там ваши мальчуковые вопросы. Ты знаешь, если бы я могла сама, я бы не дергала тебя. Но он очень настаивал. Странный немного. Забей, мучача». Я отмахиваюсь, доставая телефон из кармана брюк. «Мир полон странных на голову людей с возможностями. Я позвоню, мы все обсудим». А потом я напрягу еще и своих людей, чтобы они тоже поискали тех мудозвонов, что мешают жить Вике. И мы очень популярно пообщаемся на тему того, кого трогать не стоит. «Спасибо». Вика облегченно улыбается и вытаскивает из кармана визитку. Визитка черная, ровная, просто номер набит по центру белым шрифтом. И больше ничего. «Бля, будто в шпионские игры играем. Ты вообще уверена, что этот человек стоит доверия?» Задумчиво интересуюсь я, рассматривая этот кусок картона со всех сторон. «Детский сад какой-то». Вика тихонько вздыхает и кивает. «Я же говорю, мой клиент», — объясняет она. «Ходит к нам около месяца, у него охренительные связи, но он прям потребовал, чтобы ему позвонил ты. Я не хотела тебя беспокоить». «Говорил же, чтобы беспокоила без оправданий, мучача». Я недовольно морщусь, набирая номер. «Тебе можно. Сейчас только помолчи чуть-чуть». Вика послушно затыкается. Трубку берут после четвертого гудка. Берут и молчат, будто ожидая чего-то. «Здравствуйте, я брат Виктории», — произношу я. «Звоню, чтобы обсудить условия вашей помощи моей сестре». «Ну, здравствуй, Антон Викторович». Снисходительно отзывается мне голос с той стороны трубки. Вроде не громко, вроде ничего такого мне не сказали. А эффект все равно, будто мне разбили об голову стеклянную бутылку. До звона в ушах, до пальцев, которые отчаянно хотят сжаться на шее этого ублюдка. И только одно удерживает от того, чтобы сразу послать его нахер — бледное лицо моей сестры. И почему я, долбоеб, сразу не догадался, кто из сильных мира сего может потребовать у моей сестры, чтобы я, именно я, ему позвонил? Ведь это выглядело настолько странно и непонятно, что даже Вика напряглась. А вот если поставить на место нашего неведомого покровителя вот этого мудака, с которым у меня свои счеты, все сразу становится понятнее некуда. «Сходи, погуляй, Вик», — тихо произношу я. «Я тебе скажу, о чем мы договоримся». Сестра кивает и шагает по дорожке куда-то в сторону магазина. Без понятия, что она там купит, это кондитерская, а Вика ничего, кроме пирожных своего Андреаса, не жрет. Но все хорошо, что она не слышит. «Ты?» — хрипло произношу я. «Без имен, без отчеств, но с одной только характерной жаждой крови, которую у меня вызывает лишь один человек во Вселенной». «Месяц, говорите, в ресторане Вики обретается. Ну-ну». «А ты думал, что мы с тобой закончили, мажор?» — насмешливо уточняет Зарецкий.